Глава 35. Юлия Никольская. Я никак не ожидала, что первое знакомство с мамой Артема произойдет вот так, неожиданно, нелепо и на моей собственной кухне. В голове все еще слегка шумело, а боль в носу напоминала о сегодняшних приключениях. «И как тебе не стыдно, Артем?» Голос его мамы был одновременно строгим и каким-то по-домашнему теплым. «Девочку чуть не покалечил!» Я невольно улыбнулась, глядя, как она ловко управляется на кухне, будто хозяйничает здесь не первый год. Женщина была очень простой, открытой, но от нее исходила такая внутренняя сила и доброта, что я сразу же почувствовала к ней уважение и симпатию. «Мам, ну правда это случайно вышло?» Артем пытался оправдаться, нервно проводя ладонью по волосам. «Мы просто с Костяном сцепились, а Юля решила влезть и остановить нас. Я не хотел ей причинять вред, честно». Его мама тяжело вздохнула и укоризненно покачала головой. Впрочем, без реального гнева. «Вот молодежь пошла. Не могут по-человечески разобраться. Драться зачем?» Артем взглянул на меня, словно ища поддержки, но я лишь пожала плечами и смущенно улыбнулась. Он вздохнул, подошел и осторожно приобнял меня за плечи. «Мам, познакомься уже официально. Это Юля», произнес он с какой-то особой интонацией, в которой слышались нежность и едва уловимая гордость. «Моя девушка». Мама Артема чуть скинула брови, внимательно глядя на меня. Я почувствовала, как внутри все замирает от волнения. Но женщина вдруг неожиданно тепло улыбнулась и взяла меня за руку. «Да мы уже познакомились», — отмахнулась она от сына. «Пока ты там шляешься, где ни попадя. Мы уже успели побеседовать, только вот о том, что Юля твоя девушка, она умолчала». Она глянула на меня с легкой укоризной. «Я давно уже ждала этого момента. Мой сын никогда никого не приводил домой. И я уже начала переживать, что так и не дождусь внуков». Я невольно покраснела, не ожидая такой откровенности. И Артем нервно кашлянул и постарался сменить тему. «Мам, давай мы все обсудим позже. Сегодня был очень сложный день». «Нет», — решительно перебила его мама, сжав губы и строго взглянул на сына. «Ты и так постоянно откладываешь важные разговоры. Хватит. Я рада, что вы вместе, и хочу знать, что вообще здесь происходит». Она посмотрела на меня мягко и участливо, явно давая понять, что я могу говорить свободно. У меня внутри кольнуло что-то приятное и теплое, когда я осознала, что Артем никогда прежде не приводил домой девушек и не знакомил их с мамой. От этой мысли на душе становилось радостно и чуть легче. «Мы...» — начал Артем, явно стараясь не раскрывать всех деталей. «Столкнулись с некоторыми проблемами. Например, в Центре искусств, где работала Юля, произошла неприятная ситуация. Одна из студенток родила ребенка от директора». Его мама всплеснула руками, возмущенно качая головой. «Господи, что за ужас творится в этом мире? Как такое вообще возможно?» Артем явно решил пойти дальше и осторожно перевести разговор на другую тему, чтобы уйти от расспросов о нашей личной ситуации. «Мы стараемся помочь девочке, но еще выяснилось, что бывший муж Юли подставил ее с квартирой, и теперь ей негде жить. То есть вы теперь живете вместе?» С хитрой улыбкой спросила его мама, внимательно глядя на нас обоих. Артем, не замедлившись ни на секунду, уверенно кивнул. «Да, мы вместе. Теперь это наш общий дом». Я почувствовала, как внутри разливается тепло от этих слов. «Наш дом». Это звучало так по-особенному, так правильно и невероятно тепло. Я невольно улыбнулась и взглянула на Артема с благодарностью и нежностью. Мама одобрительно улыбнулась и обняла меня, тепло и по-матерински. «Я очень рада за вас обоих. Ты, Юля, не сердись на него сильно. Артем у меня горячий и вспыльчивый, но он никогда не причинит вреда специально». «Я знаю», — тихо ответила я, искренне улыбнувшись. «Просто мы оба немного темпераментные». Она рассмеялась и тепло сжала мою руку. А затем ее телефон резко зазвонил, прервав наш разговор. Она взглянула на экран и поднялась, быстро собираясь. «Ваш папа приехал», — объяснила она Артему, торопливо одеваясь. «Он не может зайти, дорогу перекрыл. Мне пора». Юля, сделай себе компресс на нос. Кстати, очень хорошо помогает от синяков. Завари крепкий чай и остуди. Приложи. Синяк быстро уйдет. А если добавишь ромашку, то вообще будет песня. Она тепло попрощалась с нами, обняла меня, строго погрозила Артему пальцем, приказав больше не обижать меня, и быстро вышла из квартиры. Как только дверь закрылась, Артем тут же шагнул ко мне, сжимая мое лицо ладонями и горячо целуя так, что у меня буквально перехватило дыхание. Он смотрел на меня с такой страстью и нежностью, что у меня закружилась голова. «Артем, Господи!» Попыталась я выдохнуть, но он лишь усмехнулся и снова закрыл мой рот поцелуем, который быстро перерос во что-то гораздо более горячее и откровенное. Полтора часа спустя, уже расслабленные и довольные, мы лежали рядом на диване, укрытые пледом, и тихо разговаривали. Артем подробно рассказал о визите к Гараеву. И когда он дошел до момента, как жена директора гоняла его тапком по гостиной, я чуть не подавилась от смеха и сложилась пополам, стараясь хоть немного прийти в себя. «Вот эта женщина!» — проговорила я сквозь смех. «Ты серьезно?» Артем усмехнулся, гладя меня по спине и прижимая к себе крепче. «Абсолютно серьезно. Ты бы видела его лицо. Думаю, он предпочел бы сесть в тюрьму, чем оставаться дома с такой женой». Смех постепенно стих, и я стала серьезнее, вспоминая обо всем произошедшем. «А что теперь с Антоном? Мне так противно и неприятно от того, что он сотворил с моей жизнью». Артем мягко взял мое лицо в ладони и посмотрел прямо в глаза. «Я обещаю тебе, Юль, совсем скоро все закончится. Дамир с Русланом уже занимаются этим вопросом. Пара-тройка дней, и эта проблема будет решена. А Кристина? Что делать с ней?» Артем задумался на мгновение, затем тихо произнес. «Завтра я схожу к ней снова и попробую поговорить еще раз. Но ты сама понимаешь, если она приняла решение, мы не можем ее заставить. Посмотрим, что сделает супруга этого извращенца». Я кивнула, прижимаясь к нему крепче и чувствуя, как внутри разливается спокойствие и уверенность. «Мы вместе. Теперь это не просто мой дом, это наш дом. Мы были друг для друга опорой и поддержкой. И это главное». «Юля», — тихо заговорил Артем, глядя на меня с такой нежностью, от которой перехватило дыхание. «Я давно должен был это сказать. Я люблю тебя, слышишь? Люблю так, что больше не представляю свою жизнь без тебя». Я улыбнулась, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза, и тихо прошептала в ответ. «Я тоже тебя люблю, Артем, очень». Он наклонился и нежно, сладко поцеловал меня. И в этот момент я поняла, что теперь мы справимся со всем вместе.